Однако остатки организации до сих пор продолжают действовать в Северной Корее и Палестине. Эксперты не исключают тесное сотрудничество Секигуна с Аль-Каидой, а также его возможную причастность к Нью-Йоркской трагедии 11 сентября 2001 года. Ао Маме закончила конспектировать, вернула подшивку газет на стойку. Затем прошла к стеллажу с литературой о музыке, сняла с полки фолиант «Композиторы мира», снова села за стол и, раскрыв книгу, отыскала статью «Леош Яночек». Леош Яночек родился в Моравии в 1854 году, а умер в 1928. В книге помещалась фотография. Голову Яночека покрывали буйные кущи седых волос без малейших признаков облысения, и даже форму черепа было не разобрать. Симфониетта была написана в 1926. Довольно долго Яночек жил в браке без любви, пока в 1917 году не встретил замужнюю женщину Камилу, в которую влюбился без памяти. Взаимная любовь на исходе лет терзала его своей безысходностью. Но каждую встречу с Камилой он стал обращать в музыку, каждый год сочиняя произведения небывалой силы и выразительности. Как-то раз они с Камилой гуляли в парке, где на открытой сцене проходил музыкальный фестиваль, и остановились послушать оркестр. В эти минуты, на пике чувств, Яночек и сочинил основную тему симфониетты. «В голове у меня все завертелось», — вспоминал потом сам композитор, «и словно облако чистого света окутало меня». В те же самые дни ему поручили написать гимн с фанфарами для большого спортивного праздника. Из этой мелодии для фанфар, вместе с темой, пришедшей к нему на прогулке в парке, и родилась симфониетта. Хотя само название и предполагало воспринимать ее как «маленькую симфонию», писалось в книге, структура произведения была совершенно нетрадиционной, а дерзкое использование медных духовых в сочетании со струнами Средней Европы выделило симфониетту в неслыханный для того времени самостоятельный музыкальный жанр. Ао Маме старательно переписала в блокнот все эти биографические и искусствоведческие подробности. Хотя ни одна из этих деталей так и не отвечала ей на главный вопрос: что общего существует или могло бы существовать между этой конкретной музыкой и ее личной жизнью. Выйдя из библиотеки, она отправилась по улице, куда глаза глядят, то бормоча себе что-то под нос, то просто качая головой. «Конечно, все это не более чем гипотеза», — рассуждала Ао Маме на ходу. «Однако именно сейчас эта гипотеза звучит для меня стройнее всего. По крайней мере, она нужна мне, как утопающему соломинка, пока в голову не придет что-нибудь еще убедительней. Иначе меня просто вынесет к чертовой матери за круг по инерции. Чтобы такого не произошло, нужно обозначить те новые места и время, где я сейчас нахожусь, зафиксировать их в сознании. Должна же я отделить этот новый мир, появившийся не весть когда, от мира, где полицейские разгуливали со старыми револьверами. А значит, это не весть когда следует как-то назвать. Даже кошкам с собаками нужны клички, чтобы их различали. Что уж говорить о старых и новых временах и мирах. Назовем это 1984 и запишем 1Q84. Q как английское question. Q для пущей сомнительности. Не сбавляя шага, она кивнула. «Хочу я этого или нет, я влипла в это 1Q84 по самые уши. 1984 год, каким я его знала, больше не существует. На дворе год 1Q84. Изменился воздух, изменился пейзаж вокруг. И мне катастрофически необходимо приспособиться к новому миру, как животному, переселившемуся в новый лес. Новый пейзаж, новые правила. Хочешь выжить? Привыкай как можно скорее». Не доходя до станции Дзиюгаока, она заглянула в магазин грампластинок и попробовала отыскать симфониетту. Назвать Яночка популярным нельзя. Под его фамилией на полке обнаружились всего 3-4 диска. Из них лишь один с симфониеттой, а также с пьесами Бартока на стороне А, в исполнении Кливлендского оркестра под управлением Джорджа Селла. Считать ли это исполнение достойным, Ао Маме не знала, но выбирать нечего. Купив пластинку, она вернулась домой, достала из холодильника шабли, откупорила бутылку, поставила диск на проигрыватель, опустила иглу. Затем села на пол и, подтягивая хорошо охлажденное вино, вслушалась в музыку. Радостно и торжественно зазвучали фанфары. Те же самые, что она слышала в такси. Несомненно, те же. Аумаме закрыла глаза и сосредоточилась. Исполнение таки было достойным. Только с ней ничего не происходило. Она просто слушала музыку, и все. Внутренности не скручивала, и новых ощущений не появлялось. Дослушав до конца, Аумаме вернула пластинку в конверт. Оперлась спиной о стену, отхлебнула еще вина –